Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Стих 1. Так начинает 18 главу апостол Иоанн. Первосвященническую молитву Господь произнес на Иерусалимской стороне Кедрона, 17.1, и по окончании ее перешел с учениками за тот поток, на ту сторону потока, к горе Елеонской или Масличной. Кедрон был незначительный ручей, который наполнялся водой только после сильных дождей, а в остальное время русло его было почти сухо. Сад, о котором говорится в стихе первом, назывался Гефсимания, что по-еврейски значит «место, где выжимается масло из олив». О молитве Господа в Гефсимании Иоанн ничего не говорит, конечно, потому, что предполагал известным это событие своим читателям из прежде написанных Евангелий. Матфея 26, Марка 14, Луки 22. Об этом знал и Иуда, стих 2, так как Господь часто бывал там. Итак, Иуда взял отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием, стих 3. Отряд солдат представлял часть римского полка, когорты, в качестве гарнизона стоял в Иерусалиме в крепости Антония. Слово «отряд» на греческом имело три значения. Оно обозначало римский отряд численностью в 600 человек или в 1000 человек, а в некоторых случаях реже 200 человек. И даже если мы с вами возьмем самое малое число воинов, пришедших арестовать Христа, станет ясным, с какой тщательностью подготовлен был арест его. Более того, согласно выше прочитанного стиха, ясно видно, что здесь присутствовали и служители, то есть служители при Синедрионе и храме, которым примешались рабы первосвященнические, стих 10, и даже некоторые из главных священников, Луки 22:52. На серьезность момента указывает присутствие тысяченачальника римской когорты, стих 12. Возможно, враги Христа опасались возмущения в народе, который был на стороне Христа. Некоторые пробуют доказывать, что толпа, пришедшая арестовать Христа, арест и все последствия, связанные с этим, были большей неожиданностью для Спасителя. Это утверждение опровергается стихом 4, где сказано: «Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: „Кого ищете?“» Прежде, пока не пришел час его, Христос избегал опасности. 7:30, 8:20, 11:54. Но теперь, когда пришел час его, какое царственное величие в спокойствии духа у Христа в этот критический момент. И когда Иисусу Христу ответили, что они ищут Иисуса Назарея, Иисус говорит им: «Это я». Стих 6. Слова «это я» или «я есмь», сказанные трижды, в 5, 6, 8 стихе, напоминали иудеям речение из Писания, обозначающее имя Бога и Иеговы. Воздействие божественных слов, их сила, подтверждается в стихе 6 так: «И когда сказал им „это я“, они отступили назад и пали на землю». Правда, некоторые пробуют это объяснить следующим образом. Впереди стоящие, услышав слова Господа, отступили назад, а позади стоящие не успели это сделать. И таким образом произошла давка, и все упали. Трудно поверить, чтобы хорошо натренированные римские солдаты могли так организованно пасть на землю. Лютер видит в этом чудо Божье, видит в этом падении рабский страх арестовывающих. Но кроме этого он видит, что таким образом Господь хотел укрепить своих учеников в эту трудную минуту этим явлением. И слова Иисуса сказаны в этой ситуации Петру: «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Матфея 26:53 тоже должны были подтолкнуть апостолов к размышлению. К сожалению, не все было понятно ученикам, хотя Господь постепенно приготавливал их к этому событию. Иоанна 11:13, 12:7, 13:21. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх, стих 10. Другие евангелисты не называют имени Петра, может быть, из предосторожности, ибо Петр был еще жив, когда писались первые три Евангелия. Непонятны были Петру слова Господа, записанные евангелистой Лукой: «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». Луки 22:38. Слово «довольно» означает лишь прекращение разговора. Стих 51. А не о том, что этих двух мечей достаточно, как некоторые пробуют объяснить. И здесь, в Гефсиманском саду, Господь восполняет пробел изречением, данным Петру, о котором не говорят первые евангелисты, а именно: «Неужели мне не пить чаши сей, которую дал мне Отец?» Стих 11. Этим он показывает, что все, что теперь совершается, зависит не от силы врагов, но от его соизволения. Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Стих 12-13. Иоанн Богослов не упоминает нам о поцелуе Иуды в Гефсиманском саду, но, восполняя сказания первых евангелистов, Иоанн только один упоминает, что Господа привели сначала к Анне, который сделал ему предварительный допрос, и затем после к Каиафе, и умалчивает о суде над Господом у Каиафы, как известным его читателям из первых Евангелий. Кто же был Анна? И почему привели Господа именно к нему? С 6 по 15 год Анна был первосвященником. Четыре его сына также занимали это место в свое время. И тесть Анны, Каиафа, занимал эту должность также. Анна был первосвященником в отставке, на покое. Однако он продолжал сохранять свой авторитет. Но действующим первосвященником считался Каиафа. Оба были саддукеи. Оба отвергали воскресение, существование ангелов и духа. Деяния апостолов 23:8. Согласно историческим данным, первосвященники этого периода были весьма низкого нравственного уровня. Они покупали свой сан за деньги. Талмуд говорит так: «Проклятие дому Анны, проклятие их змеиному шипению. Они есть первосвященники, их сыновья — хранители сокровищ, их слуги избивают народ». Итак, взявший Господа, повели его к Анне, думая таким образом оказать честь знатной личности. И это, возможно, было сделано с согласия Каиафы. Анна желал видеть узника, который столь много обеспокаивал Синедрион и в предприятии, против которого, вероятно, принимал особое участие. И были причины для этого. Вспомним хотя бы случай, когда Господь Иисус Христос изгнал продавцов из храма. Иоанна 2, 14-17. Эту безобразную торговлю в одном из дворов храма называли базаром Анны, так как эти действия совершались с его ведома и помощью его родственников. Изгнание торгующих не было радостью для Анны. Допустимо, что один вид связанного, стоящего пред ним узника, доставлял особое удовольствие Анне. И вот подобный, низложенный первосвященник судил Христа. Ничего удивительного в том, что люди, предавшие свою совесть, способны были предать также и совершенную совесть Иисуса Христа. Итак, процессия направляется к дому Анны. Ученики, оставившие своего учителя, бежали. Матфея 26:56. Избылось предсказание: «Поражу пастыря, и разбегутся овцы его». Куда они бежали, неизвестно. Но двое, если и оставили Иисуса, все-таки не решались далеко уйти от него, стих 15. И вот они вышли из своего убежища и издали стали следить за удалявшимися отрядом. Итак, начался суд над Христом. Христос, давший совершенную религию, был под судом представителей религии Синедриона. Религия осудила религию. Какая ужасная ирония!